Да, да, не стал я настаивать. Ладно, покажи мой график, нужно будет туда внести еще и работу. Бартоло достал весьма забитый недельный график, который я научил его составлять и поддерживать, и мы с трудом втиснули нашу новую работу между моим изучением арабского и уроками кардинала Виссариона. Так, а куда мы втиснем арамейский? Задумался я, завтра встреча с учителем. Бартоло ахнул, взглянув на расписание, где времени оставалось только на еду, сон и перемещение между разными учителями. Подвинуть кардинала Тарквимада? Задумался я о ставших не очень полезными для меня уроках богословия, поскольку чтобы совершенствоваться дальше мне нужна была практика полемики, а с кардиналом мы уже настолько хорошо знали друг друга, наши доводы и контрдоводы, что наши дискуссии часто заходили в тупик, так что просто изучая материал, без практического его применения, я чувствовал, что это меня не развивает так, как в начале. А он не обидится, осторожно поинтересовался Бартоло. Вот это мы сегодня и узнаем, решил я. Как я решил, так и сделал. Когда начался наш урок, я вывалил ему то, что мне нужна практика диспутов с различными оппонентами, поскольку наши уроки богословия больше не развивают меня так, как я бы хотел. На мое удивление, кардинал вместо того, чтобы расстроиться, наоборот широко улыбнулся. А я все думал, когда ты об этом скажешь, Иниго, ответил он без малейшего признака гнева. Я давно об этом думал, ваше преосвященство, смутился я, просто боялся, что вы обидитесь на меня. Иниго, Тарквимада покачал головой, я заинтересован в твоем развитии, так что буду только рад твоему совершенствованию. Тогда как это сделать, удивился я, мой возраст и состояние вряд ли позволит участвовать в чем-то серьезном. Никто из взрослых не будет видеть во мне серьезного противника. Я думал об этом, кивнул кардинал Тарквимада, но способ есть. В Риме есть такая небольшая канцелярия, как папская инквизиция, которая разбирает письма и доносы на разных людей или ученых, которые проповедуют еретические учения. Для этих задач доминиканцев и францисканцами привлекают к разбирательству трибуналов, поскольку мы одни из лучших, кто знает Слово Божье и может составить экспертное мнение по этим вопросам. Трибуналы, засомневался я, что-то связанное с приговорами и казнями. Нет, ты что, тут же отмахнулся Тарквимада, только разбор писем и доносов, а также вынесение своего мнения, считается ли это ересью или нет, не более. Церковь никого не казнит, это всегда делают только светские власти. Хм, ну не знаю, ваше преосвященство, сомневался я, если только вы считаете, что это пойдет мне на пользу. Да, доверься мне, Иниго, кивнул с улыбкой кардинал, затем понизил голос, ну и к тому же, это официальное трудоустройство со всеми вытекающими правами и обязанностями. Ты станешь вхож в апостольский дворец, а там и до разрешения посещения библиотеки будет всего один шаг сделать. Моя мечта – попасть в римские подвалы, где хранились сотни тысяч свитков и книг, была давней мечтой, так что я больше не колебался. Хорошо, ваше преосвященство, тогда я вычеркну из своего расписания ваши уроки и поставлю на это время разбор корреспонденции в папской инквизиции. Расписание, заинтересовался он, покажи его мне, пожалуйста, Бартоло. Крикнул я, и вскоре в комнату вошел парень, поклонившийся кардиналу и поцеловавший его перстень, а после моей просьбы показать кардиналу Тарквимада мое расписание, он его предоставил, и его преосвященство с большим интересом его посмотрел. Ты придумал, он посмотрел на меня, мне оставалось лишь кивнуть. Очень толково, все расписано по часам и даже перерывы, удовлетворенно покачал головой кардинал Тарквимада, у тебя есть копия, берите этот вариант, ваше преосвященство, тут же сказал парень, все равно сегодня нужно будет его менять, так что он у меня в голове. Ты нашел себе еще учителя, заинтересовался кардинал, зная то, что я учусь у множества людей и только поощрял это. Устроился в банк Медичи, кивнул я, хочу изучить банковское дело изнутри. И они тебе это разрешили, удивился он, позволит узнать их секреты, думаю, вряд ли обычному служащему что-то позволит увидеть тайное, покачал я головой с большим сомнением, но хотя бы принципы работы я узнаю. Знания не могут быть лишними, согласился он со мной, это позволит тебе смотреть много шире, чем без них. Я руководствуюсь такими же принципами, ваше преосвященство, улыбнулся я, тем более, что вы их мне и привили. Кардинал рассмеялся и потрепал меня по голове. Скорее бы ты вырос, мой мальчик, мягко сказал он, чтобы я смог увидеть твой рассвет. А я, наоборот, «Хочу, чтобы вы жили как можно дольше, ваше преосвященство», — проворчал я, вызвав его улыбку. «Все, что я сейчас имею, произошло только благодаря вам. В Гвадалахаре я был бы заперт в четырех стенах и остался бы там просто проклятием рода. Что же, тогда если ты согласен, я договорюсь завтра с кардиналом, отвечающим за эту канцелярию», — кивнул он. «Только поскольку ты попадешь туда, зная одну небольшую тонкость, жалование ты будешь получать как все, но треть его будешь отдавать негласно своему начальнику. Так работают только там, или везде в апостольском дворце», — удивился я таким наглым поборам. Торквемада смутился, но ответил: «Он в свою очередь собранную часть будет отдавать выше, а оттуда они пойдут еще выше». Тут кардинал не стал продолжать, но и так было понятно, куда уходит последняя часть собранного. «Так сложилось, сын мой, и не в моих скромных силах это изменить. Я и не прошу, ваше преосвященство», — помотал я головой, — «зачем нам идти против течения?» «Именно, Иниго», — кивнул он, — «милость папы бывает так мимолетна». Он явно в этот момент подумал про себя, но отказался продолжать разговор и простился со мной, сказав, что пришлет посыльного с датой и временем моего выхода на еще одну новую работу. Глава 13. К огромному моему удивлению, на ступенях административного корпуса апостольского дворца нас с Бартоло встречал Родриго Борджиа, причем он явно ждал нас, поскольку, увидев, сразу пошел навстречу. «Сеньор Родриго», — обрадовался, выглядывая из-за спины моего секретаря, у которого я находился в кенгурятнике, — «как я рад вас видеть». «Взаимно, Иниго», — улыбнулся он. «Дядя вчера сказал, что вас устроили в канцелярию инквизиции, так что я решил отдать вам небольшой моральный долг и показать, где у нас что находится, поскольку отлично помню, как сам плутал первое время на этой огромной территории». «Сеньор Родриго, с меня ужин в вашу честь с первого же получения жалования», — радостно вскрикнул я, поскольку сам переживал за то, как мы будем искать мое новое место работы. «Я так благодарен вам за помощь». Он мягко улыбнулся, протягивая Бартоло свиток. «Держите, я взял на себя смелость оформить за вас все нужное, в том числе и пропуск, так что первое время носите его с собой, пока охрана вас не запомнит». Мне пришлось тут же рассыпаться в комплиментах ему и его доброте. «Идем», — кивнул он, — «принимая их, покажу кратчайший путь до вашего места». Как мне повезло с тем, что он решил помочь, я понял сразу, как только мы, показав свиток пропуска на охране, которая, впрочем, и так меня узнала и без него, вошли внутрь. Огромная территория, на которой находилось множество различных как жилых, так и хозяйственных построек, могла быть исследована только с помощью проводника, так что Борджиа и правда сэкономил нам кучу времени, показав, как и главное, где среди большой стройки найти нужное здание и главный зал. «Я у вас в долгу, сеньор Родриго», — еще раз поблагодарил я довольного Борджиа, который, заведя нас в большой зал, показал на комнату, которая находилась в самой дальней стороне от нас, и, кивнув, покинул нас. Десятки взглядов священников в бело-черных и коричневых рясах устремились на нас, так что Бартоло оробел, но я ему показал рукой, куда нужно идти. Пройдя весь зал, заваленный кипами свитков и нераспечатанных писем, мы дошли до комнаты, где сидел весьма упитанный кардинал, который ел руками мясо, макая в подливу кусочки хлеба, и запивал все это красным вином, запыленная пузатая бутыль которого, с соломенной оплеткой, стояла тут же на столе. «Ваше преосвященство», — склонился Бартоло, а я, выглянув из-за его спины, тоже склонил голову, но поздоровался на латыни. «Судя по всему, ты и есть новый протеже Торквемады и Борджиа», — прочавкал он, не прерывая свой завтрак. «Я думал, ты будешь постарше. Вы получаете двух работников по цене одного, ваше преосвященство», — на латыни ответил я. «Ну и все эти тонкости с жалованием до меня доведены, так что проблем я у вас не вызову. Мне не очень нравится, когда у меня появляются люди, которых взял не я». Он, видимо, решил сразу объяснить свою позицию насчет меня, так что я не посмотрю, кто у тебя покровители, если ты начнешь сливать сведения, полученные у меня, куда-то налево. Точнее, я и так знаю, что ты их шпион, иначе ради чего тебя послали сюда, где ничего не происходит и нет толком никакого заработка. Ваше преосвященство, позвольте делом доказать, что я вас не подведу», — предложил я, чтобы закончить этот неприятный разговор. «Джузеппе», — крикнул он, и в кабинет тут же забежал сухенький мужчина лет 30. «Да, ваше преосвященство», — трижды низко он поклонился, — «устрой его и вон с глаз моих, проводило меня мое начальство добрым напутствием. Мы вышли из кабинета и дошли до кучи столов, за которыми сидели священники, перебирая свитки. Точнее, как я заметил, более делая вид, что они что-то делают, поскольку и это они демонстрировали только явно потому, что появился я. Его преосвященство обычно не приходит на работу, тихо сказал мне священник-францисканец, судя по простой коричневой робе, подпоясанной веревкой с тремя узлами и сандалиями на босу ногу, всем заведую я, так что не берите в голову его слова, вы вряд ли когда еще его увидите. Такой начальник просто золото для своих сотрудников, хмыкнул я про себя. Сеньор Иньего де Мендоса, к вашим услугам, сеньор, решил представиться я ему. Джузеппе Верди, простой монах-францисканец, подтвердил он мои мысли о своей принадлежности, я не из благородного сословия. «Посвятите, пожалуйста, меня в вашу работу, Джузеппе», — попросил я, чтобы я мог приступить к служебным обязанностям. «Ваш стол, сеньор, вон тот крайний», — показал он на свободное место, рядом с которым пустовало еще три места. «Ваша задача — брать все письма или свитки вот с этой стороны зала», — он показал на заваленный пол, и, ознакомившись, принять решение, куда отправить письмо дальше. «Вон на тот стол отправляются письма, которые нужно рассмотреть его преосвященству». Он показал на стол, на котором лежала стопка свитков и открытых писем. Судя по слою пыли, которые их покрывали, они лежали там очень давно. А куда все остальное просмотренное? Поинтересовался я. «Мы это сдаем и получаем деньги за сданную бумагу», тихо сказал мне Джузеппе. «Каждый потом получает за это свою долю». «Погодите, Джузеппе, получается, мы не отвечаем корреспондентам?» Удивился я. «Зачем?» «Еще больше, чем я», изумился он, «то, что достойно взгляда его преосвященства, отправляется на тот стол к нему, остальное мы просто сдаем старьевщику. То есть доносы и письма, в которых есть имена и фамилии, вы просто отдаете постороннему человеку», уточнил я, на что он бесхитростно кивнул. Ничего не став говорить ему, я пошел за свой стол, а Бартоло захватил по пути с пола кипу пыльных документов. Первое же письмо, которое я открыл, было от какого-то священника, который жаловался на настоятеля своего монастыря, что тот по ночам приглашает себе женщин из села и они всю ночь предаются свальному греху. «Да», — протянул я, прочитав то, в какие даты и в каком количестве были приглашены женщины, «тебе это пойдет на пользу», — сказал его преосвященство. Бартоло недоуменно посмотрел на меня, а я показал ему письмо и он, прочитав его, покраснел. Став открывать все письма и свитки подряд, я в основном натыкался на жалобы на соседей, чаще всего евреев, что они занимаются своими богомерзкими ритуалами, насылая порчу на христиан. Парочка свитков встретилась поинтереснее, в них были запросы от ученых различных стран о том, что думает папский престол об их исследованиях, чтобы их не обвинили в ереси. Эти и правда похожи на те, что было бы интересно посмотреть кардиналу, подумал я, но все равно, как-то нехорошо, не отвечать вообще на почту, люди тратят деньги на бумагу, на то, чтобы доставили послание. Я протянул руки к Бартоло, который привычно поднял меня и прижал к груди. «Давай посмотрим, что лежит на том столе», я показал место, где лежали отложенные письма для кардинала. Парень донес меня, и я под взглядами всех присутствующих, которые даже перестали делать вид, что пытаются работать, ознакомился с лежащими там документами. «Апчи!» – чихнул я, когда пыль с очередного письма попала мне в нос. «Сеньор!» – заволновался Бартоло, но я остановил его жестом и открыл это письмо, сразу посерьезнел. В нем какой-то итальянский дворянин жаловался на своего соседа, что тот покровительствует общине вальдинцев, которые исповедуют свою веру прямо на улицах, смущая тем самым добрых христиан. Зная отношение церкви ко всяким катарам и альбегойцам, которых правда вырезали подчистую еще в 13 веке, это обвинение было очень серьезным, особенно по меркам церкви. Дочитав письма на столе, почти все из которых действительно были интересными, я, задумавшись, вернулся на свое место и продолжил работу. За тот остаток времени, который я отвел в своем расписании на нее, я вместе с Бартоло перебрал больше писем, чем все священники в зале вместе взятые. Это было видно потому, какой объем бумаг скопился у их столов и у моего. «Джузеппе», — позвал я и показал Бартоло, что время пришло и мы уходим. Он поднял меня и посадил в кенгурятник, а когда монах подошел к нашему столу, я посмотрел на него: «Мы на сегодня все, придем завтра в то же время, Хорошо, конечно, сеньор Иниго, облегченно вздохнул он, смотря за тот объем, который я перебрал за несколько часов. Точно его преосвященство не будет, поинтересовался я, показав на пару писем, которые я переложил на его стол, там есть весьма интересные вещи. Его преосвященство сам выбирает время, когда приходить, очень осторожно ответил мне монах. Ну тогда до завтра, помахал я ему рукой, и мы с Бартоло отправились на уроки арабского и иврита. Точнее, Бартоло передавал меня дома в руки Аланса, и уже с ним мы ехали к моему учителю. Аланса на латыни не говорил, на которой разговаривали почти все священники разных национальностей, а уж тем более, на итальянском, так что я решил брать на работу в папскую канцелярию именно Бартоло, а не управляющего. «Ты сегодня какой-то задумчивый, Иниго», — прервал разбор книги арабского поэта мой учитель. «Что случилось? Новая работа, ваше преосвященство, сеньор Жози оказался епископом, а узнал я это только недавно, когда он вскользь об этом упомянул. Этот простой в общении человек, никогда в моем присутствии не носивший сутаны, в реальности занимал весьма высокую должность в папской канцелярии, так что я был весьма удивлен тем, что подобного уровня человек тратит свое время, еще и на нескольких учеников. Но как мне по секрету сказал сеньор Альберти, у нашего скромного епископа было четверо внебрачных детей и все, как назло, девочки, а это значило, что если он хотел для них хорошей судьбы, нужно было готовить приданое, чтобы отдать их в хорошие руки. Поэтому он и изворачивался как мог, копя деньги на их будущее. Неудобные вопросы, почему у священника есть дети, я, разумеется, задавать не стал, чтобы не портить с ним отношения. Да, я слышал, кардинал Арсини был весьма недоволен этим назначением, которое сделали поверх его головы, улыбнулся он. Проблема в том, что его преосвященство Торквемада думал, что я наберусь там опыта, разбирая сложные ситуации, связанные с богословским трактованием священного писания, продолжил я, вот только проблема в том, что это никому не нужно из тех, кто там работает. Какой смысл в том, что я ознакомлюсь с чьим-то трудом, если я не могу ему ответить? Что же они тогда делают с письмами? Удивился епископ. Просто выкидывают, а важное оставляют на рассмотрение кардинала Арсини, который редко показывается на рабочем месте, я пожал плечами. Сеньор Жози задумался. Ситуация непростая, Иниго, наконец, словно нехотя ответил он, у нас не принято влезать в дела других канцелярий, если не хочешь, чтобы влезали в твои дела. Может быть, тогда сеньор Жози возьмете и проведете мне экскурсию по своей, предложил я, чтобы я узнал, как работаете вы. Широкая улыбка расплылась на лице епископа, он легонько похлопал по моему плечу, вызвав у меня кашель даже от такого простого действия. Епископ, испугавшись, быстро убрал руку. «Это отличная идея, Иниго», — улыбнулся он мне, облегченно вздохнув. «Когда я прокашлялся, я ведь просто покажу тебе, как работаю я, не вмешиваясь при этом в дела чужой канцелярии. Завтра после 11 я смогу заглянуть к вам, если расскажете, как вас найти», — заверил его я. «Я облегчу тебе задачу», — улыбнулся он. «Пошлю за тобой кого-то из своих заместителей. Буду вам сильно благодарен, ваше преосвященство. Сколько раз уже говорил, можешь просто ко мне обращаться, сеньор Жозе», — вздохнул он. «Как там ваш знакомый? Кстати, ваше преосвященство», — проигнорировал я его просьбу, когда я наконец смогу заняться арамейским. Епископ поморщился. «Боюсь, Иниго, он просто не хочет браться учить тебя, но боится отказать мне напрямую», — ответил он. «Поэтому эти его вечные завтра даже меня начинают утомлять. А в чем причина?» Удивился я. «У него много учеников?» «Ни одного», — хмыкнул сеньор Жозе. «И именно поэтому я не понимаю причины его отказа. Познакомьте нас», — предложил я. «Обычно я провожу на людей неизгладимое впечатление». Епископ рассмеялся. «Это без всякого сомнения, Иниго», — подтвердил он. «Хорошо, сделаю, как ты просишь. Может, и правда, познакомившись с тобой, он передумает. Завтра у нас с тобой иврит. Посмотрю, смогу ли я его завлечь к себе на обед. Буду только вам признателен, ваше преосвященство», — склонил я голову. «Тогда предлагаю на сегодня закончить», — решил сеньор Жозе. «Подумаю, что ему написать, и завтра жду тебя в гости». «Я обязательно буду, ваше преосвященство», — согласился я, зовя Эланса, чтобы ехать домой, а затем в банк, на еще одно место работы или учебы. Как на это посмотреть? Глава 14. «Сеньор Джованни», — склонил я голову, когда нас с Бартоло вышел встретить директор филиала. «Сеньор Иниго, Он широко улыбнулся и показал мне, куда можно пройти. В небольшом офисе было всего лишь 4 человека, просто перебиравшие письма, так что, представив нас, он сказал, что я новый работник со свободным графиком, который к тому же не получает заработанную плату. Судя по тем взглядам, что на меня кинули при этом итальянцы, они резко и сообща меня сразу не взлюбили после этих слов. «Давай я сразу на примерах начну тебе рассказывать, в чем будет заключаться твоя работа», — объяснил он, садясь за стол и став показывать мне письма. «Основная наша деятельность — это продажа английской шерсти и квасцов, особенно сейчас, когда после захвата османами Константинополя полностью прекратились поставки квасцов в Европу. Зачем они нужны, сеньор Джованни?» — поинтересовался я. «На разные нужды, но в основном для дубления кожи и закрепления краски на тканях», — объяснил мне итальянец. «Если сейчас посмотришь в лавках стоимость окрашенного сукна, ты сильно удивишься, насколько подпрыгнули цены». Я посмотрел на Бартола, и тот кивнул, подтверждая слова банкира. «Ну и конечно, мы можем сужать деньги людям, в основном обеспеченным, которые могут затем закрыть свой долг, а также берем их деньги в рост. Ростовщичество же запрещено церковью», — удивился я. «А мы им и не занимаемся», — улыбнулся он. «Деньги хранятся без процентных ставок, и в заключенном договоре нет ни слова об этом». «В чем же тогда смысл?» — не понял я. «Мы просто раз в год дарим нашим держателям счетов подарки», — хитро улыбнулся он, «чаще всего зависящие от размера тех сумм, которые они хранят у нас в банке». «Как интересно у вас», — заинтересовался я. «В чем тогда именно будут заключаться мои задачи?» «Пока ты еще мало что понимаешь в торговле», — он без всяких намеков просто констатировал факт, — «то будешь разбирать входящую корреспонденцию и сверясь с нашей базой, либо отклонять запросы на вклады или получение кредитов, либо отправлять интересных людей ко мне, а уже я буду дальше принимать решение, работать с ними или нет». «Что за база?» – удивился я. «Доступ в архив я тебе, разумеется, не дам. Для этого ты будешь обращаться к Диева, поскольку имена вкладчиков – наша тайна за 7 печатями», – ответил он. «Ну и главное, сеньор Иниго, помните, что ни слова не должно вырываться из вашего рта о нашей деятельности. Мы с вами работаем на полном доверии, и я очень надеюсь, что так будет и дальше». «Разумеется, сеньор Джованни», – согласился я, – «как и можете рассчитывать на мою помощь в дальнейшем. Я рад, что мы друг друга поняли», — улыбнулся он и оставил меня на новом месте. Пока он был в офисе, я и правда обращался к молчаливому итальянцу, который нехотя выполнял мои просьбы. Когда я называл ему очередное имя из разбираемой почты, он брал ключ, находящийся в кабинете Джованни, и шел в дальнюю комнату, откуда возвращался и говорил мне, что дальше делать с письмом. Чаще всего были отказы из-за несостоятельности обращавшегося, но послушание и следование правилам закончилось ровно в тот момент, когда директору понадобилось уехать из офиса. Диева тут же вручил мне ключ от той самой секретной комнаты, о которой мне говорил директор банка, что это великая тайна, и мне сказали только вернуть папки, а главное, ключ на место, когда я закончу там работать. Переглянувшись с Бартола, который был также весьма потрясен тем, что происходило в офисе, когда там был директор и когда его не было, поскольку все работники тут же занялись своими делами, бросив работу, а кое-кто вообще лег на стол и задрых, мы были единственные, кто продолжал работать. К тому же, я понимал, когда Джованни вернется в офис, все вернется на круги своя, так что остаток свободного времени посвятил на то, чтобы пересмотреть и главное запомнить все папки, которые были в архиве, чтобы сюда хотя бы какое-то время не возвращаться. Вскоре перед моими глазами стали появляться все больше и больше знакомых фамилий, а также суммы, которые они хранили в банке Медичи. «Сеньор Иниго», — в комнату заглянул Диева, — «а могу я узнать, зачем вам это? Работать без оклада? Мы все обеспокоены тем, что на вашем примере нам могут снизить их тоже». «Вы все зря опасаетесь, Диева», — покачал я головой, — «я просто расширяю свой кругозор, чтобы знать, как вообще происходит банковская деятельность. Работать долго у вас я не собираюсь, так что вам нечего опасаться с моей стороны». На его лице появилась облегченная улыбка. «Спасибо, сеньор Иниго, вы так нас успокоили», — обрадованно крикнул он и пошел делиться новостями с остальными работниками. «Так что, когда я вышел, на меня больше никто злобно не посматривал, а люди, вообще забив на все, тупо болтали, пили какой-то травяной настой на меде и больше ничего не делали. Все изменилось в одно мгновение, Когда вернулся директор филиала, тут же закипела работа, а все, видя, что я молча продолжаю сидеть и не сдавать их ему, еще больше утвердились в том, что я нормальный сотрудник, ниже полиса. И в следующий раз, когда он ушел, мне преподнесли даже глиняный стакан с этой настойкой и булочку. Я с благодарностью все принял и спросил, есть ли общий фонд, куда все сбрасываются на то, чтобы покупать вкусняшки. Оказалось, есть и Бартола, даже без моего приказа передал Диева в него 2 флорина, тем самым закрепляя меня в офисе банка Медичи, как своего. Люди тут же раскрепостились и много охотнее ко мне подходили, предлагая свою помощь, чем, разумеется, я с удовольствием и воспользовался. Открыто название технологии в ветке финансы, от разговора с человеком, занимающимся внесением данных в приходные, расходные ведомости и полностью отвечающим за ведение их, отвлекла появившаяся перед глазами надпись из нейроинтерфейса. Не прерывая разговора, я его дослушал, позадавал вопросы, которые меня интересовали, и только когда мы закончили, я его поблагодарил за помощь, взглядом отправился к интерфейсу, где появился в нужной вкладке восклицательный взгляд, и правда на первой же технологии, где раньше был просто серый квадрат, появилась надпись «Двойная бухгалтерия». Стоимость ее открытия стоила 1000 очков, но поскольку у меня их не было, осталось только снять восклицательный знак с уведомления и понять, что когда я о чем-то узнаю в этом мире сам, мне открываются только названия в ветках, но сами знания доступными при этом не становятся, на все нужны были пресловутые баллы. «А у вас случайно нет вот таких монет?» – обратился я к Диева, показывая ему монету, которую я нашел на одном из рынков Рима. Она была сильно потертая, обрезанная по краям, но все же узнаваемая, хоть и ненужная, за которую мне обещали начислять баллы. «Старинный тирский шекель», — кивнул он, узнавая монету, «боюсь, что нет, сеньор Иниго, мы занимаемся только ходовыми монетами, а этим старьем нет. Жаль, мой отец коллекционирует все, что относится к той эпохе», — притворно сказал я, «хотелось бы его порадовать каким-то подарком из Рима». «Я поспрашиваю своих знакомых, сеньор Иниго», — ответил мне парень, «наверняка есть такие же коллекционеры и здесь». «Благодарю, Диева, я в долгу не останусь», — заверил я его. Поскольку мне нужно было идти на вторую работу, я со всеми тепло попрощался, и Бартола посадил меня в кенгурятник, унося на улицу. Позавтракав, мы с Бартола направились в апостольский дворец, где предъявили пропуск, и швейцарцы нас пропустили внутрь. Открыв себе на сетчатке глаза карту, составленную вчера благодаря тому, что Родриго нас проводил до нужного места, я без труда говорил Бартола, куда поворачивать, чтобы найти нужный нам кабинет. «Поражаюсь вашей памяти, сеньор Иниго», — раз за разом говорил он, — «когда я точно говорил, куда мы идем, мы ведь были здесь всего один раз». «Ну, Бартола», — хмыкнул я, вытягивая дрожащую руку и показывая ему ее, — «не всем Бог дал такую красоту, как у тебя». Парень засмущался и стал отнекиваться, а я над ним подтрунивать, чем еще больше засмущал. Так мы и добрались до зала, где находилась папская инквизиция, и даже пришли одними из первых. Кинув взгляд на то, что возле столов остальных священников сильно разобранных писем не прибавилось, я, наоборот, ускорил темп, и вскоре весь пол вокруг моего стола очистился от лежащих писем, записок или свитков. Ко мне подошел Джузеппе. «Синьор Иниго», — обратился он ко мне, страшно при этом волнуясь, «как главный в этой канцелярии, я делаю вам замечание». «Да, какое же», — изумился я. «Вы должны более вдумчиво читать корреспонденцию и не так много передавать на стол его преосвященства», — высказал мне он свое недовольство. «Покажите мне пример Джузеппе, где я этого не сделал». Я посмотрел на него, поскольку точно знал, что это невозможно, я ко всему, что делаю, относился серьезно. Тут он окончательно смутился, кинул быстрый взгляд назад, на других братьев, и что-то пробормотав, быстро ретировался обратно к себе. Я же, даже не думал останавливаться, и пол с помощью Бартола очищался все быстрее и быстрее. К счастью моих коллег, в наш зал неожиданно вошел епископ, одетый в фиолетовые одежды. Все тут же подскочили на местах и поклонились вновь прибывшему. Он же, перекрестив и благословив их, подошел к моему столу, явно с интересом оценив мои труды. «Ваше Преосвященство», — склонил я голову, — «чем обязан?» «Его Преосвященство Жозигалла попросил меня быть вашим проводником в нашу канцелярию», — с легкой улыбкой объяснил он причину своего здесь появления. «А, что уже 11?» Засуетился я, и он улыбнулся еще шире, кивнул. «Простите, ваше преосвященство, простите, я заработался», — показал я горы разобранного и протягивая руки к Бартола, который закинул меня себе за спину. «Ничего страшного, сын мой», — легко улыбнулся он, не обращая больше внимания ни на кого, кроме меня. «Идем, нас ждут». Бартола понес меня рядом с ним, и священнику явно я был интересен, поскольку он почти сразу, как мы вышли из зала, аккуратно спросил: «Мне интересно, сеньор Иньего, почему возле вашего стола было больше всего аккуратно сложенных писем?» «Его преосвященство Торквемада сказал, что это для меня будет хорошей практикой», — тяжело вздохнул я, — «но вот уже второй день, и то, что действительно мне интересно, я вынужден откладывать для внимания его преосвященства Арсини». Священник хмыкнул и заметил: «Его преосвященство знаменит своим желанием поспать». Я отвечал ему на вопросы, пока мы не подошли к двери зала его канцелярии, едва не столкнувшись в дверях с выходящим оттуда кардиналом. «Учитель, вы вернулись!» — радостно завопил я, выглядывая из-за спины Бартола. Кардинал Виссарион, широко улыбаясь, перекрестил епископа, который сопровождал меня, и, подойдя ближе, погладил меня по голове. «Я смотрю, ты времени зря не терял, сын мой», — тепло улыбнулся он мне. «Надо же было чем-то занять время в отсутствии латыни и греческого», — закивал я головой, с широкой улыбкой на лице. Для посторонних это была ужасная гримаса, но учитель знал, что это такая моя улыбка, поэтому он лишь рассмеялся. «Я привез с поездки несколько интересных свитков, так что жду тебя в гости в обычное время», — кивнул он. «Я надеюсь, вы в ближайшее время никуда не уедете», — запереживал я, — «а то я чувствую, что начинаю скучать по Платону». «Все в руках Божьих, Иньего», — пожал он плечами, — «и желание папы». «Тогда в обычное время», — согласился я, и он простился с нами. Когда кардинал отошел, епископ с еще большим интересом посмотрел на меня. «Кардинал Торквемада, кардинал Виссарион, епископ Жозе, у вас большой список приличных знакомств для столь юной личности, как вы», — улыбнулся он. «Ой, ваше преосвященство, он очень небольшой, как по мне», — скромно заметил я, — «даже если добавить к нему кардинала Борджиа, и то по мне он будет все еще слишком мал». «Начинаю понимать, почему Жозе именно меня попросил вас встретишь», — задумчиво сказал он, но не стал ничего уточнять, поскольку вскоре мы вошли в канцелярию моего учителя арабского и иврита, и я мгновенно понял, что попал в давно отлаженный и работающий механизм. Все было поделено на четкие квадраты, столы стояли строго под табличками, на которых были написаны на латыни названия стран и священники, а также просто мирские служащие, которые там находились, работали в поте лица. Гонцы или люди заносили и уносили пачки писем, не было ни очереди, ни спешки, сразу было видно, что все работает как часы. «Ваше преосвященство, у его преосвященства сейчас камерленга», — к нам подбежал один из служащих и сообщил новости епископу, который кивнул и повернулся ко мне. «Что-то случилось, так что давай я пока покажу тебе сам, что у нас и как устроено». «Конечно, ваше преосвященство», — согласился я. Он начал свой рассказ, как почта поступает к ним, как проходит первичное распределение по направлениям и в дальнейшем уже попадает к сотрудникам, кто хорошо знают ту страну, за которую они отвечают. «У его святейшества, а также римской курии, обширная переписка», — объяснял епископ. «Все должно быть доставлено и отвечено. У меня просто нет слов от восхищения, ваше преосвященство», — качал я головой. «Все так толково устроено, что просто зависть берет. Может, тогда вам устроиться к нам?» — поинтересовался епископ. «Я бы с радостью взял к себе такого исполнительного молодого человека. Его преосвященство Торквемада явно с какой-то целью послал меня на нынешнее место». Я извиняюще покачал головой, не хотелось бы предавать его доверие. «Согласен, сын мой», — не стал повторять свою просьбу он. Мы около часа гуляли по залу, где он рассказывал и показывал уже подробности их работы, а я все впитывал в себя, запоминая детали. Когда мы практически закончили, из кабинета показались два человека, при виде которых тут же все поднялись со своих мест. «Сидите», — тот, что был в кардинальской мантии с лицом больше воина, чем кардинала из-за множественных шрамов, отмахнулся от почести, и люди вернулись на места. Зато он заметил меня в обществе епископа. «Ваше преосвященство», — удивился он, смотря на нас, — «что тут происходит?» Мы были вынуждены подойти к нему, и Бартола вместе с епископом низко ему поклонились, поцеловав перстень на протянутой руке. «Мой ученик, ваше преосвященство», — с улыбкой сказал сеньор Жозе, Я пообещал ему показать, как работает наша канцелярия. А-а, протеже Торквемада и Борджиа, кивнул тот и заинтересованно смотря на меня, спросил на латыни, и как вам? Идеальный механизм, ваше преосвященство, ответил я на этом же языке, прекраснее зрелища я просто не встречал в своей жизни. На лицах обоих епископов появились улыбки, а кардинал удивленно хмыкнул, моя латынь была явно лучше его, и он это понял. Не знаю зачем, но он стал говорить мне быстро примеры сложения, вычитания, умножения и деления, а я также быстро стал давать ему ответы. Когда он остановился и посмотрел на епископов, которые, вооружившись бумагой и перьями, все это проверяли, то они кивнули, показав ответы, которые полностью совпадали с моими. Кардинал удовлетворенно покачал головой. «Заглядывайте к нам почаще, сеньор Миндоса», — сказал он и, не прощаясь, пошел на выход, оставляя меня с двумя весьма удивленными епископами. Он его впечатлил Жозе, когда кардинал вышел, ехидно заметил мой проводник. «Я заметил Дарья», — кивнул тот, посмотрев на меня, что бывает весьма редко. «Поскольку его преосвященство мне показал основное из вашей канцелярии», — заметил я, «то в благодарность хочу вас обоих пригласить вас к себе домой на ужин. Если скажете, какое вино и еду предпочитаете, Бартоло постарается это все достать. Я правда вам благодарен, поскольку сегодня увидел, что такое порядок». Епископы улыбнулись, а сеньор Жозе заметил, «Думаю, будет не сильно справедливо, если мы придем одни, без родных, чтобы насладиться хорошей компанией и едой. Ваши семьи также приглашены, разумеется, сеньоры». Тут же заверил их я, вызвав улыбки. «Тогда предлагаю воскресенье в 6», — предложил он, и все согласились. Поскольку экскурсия была закончена, я с ними попрощался, еще раз несколько раз горячо поблагодарив за доставленное удовольствие. Дальше мы с Бартоло отправились домой, поскольку нужно было заглянуть снова в банк Медичи. Глава 15. Попав домой, чтобы пообедать, я вызвал к себе Альваро Парета. Сеньор Альваро, когда он пришел и поклонившись поздоровался, я обратился к нему, хочу поручить вам важное задание. Конечно, сеньор Иниго, всегда к вашим услугам, склонил голову мой управляющий. В это воскресенье нужно подготовить дом к прибытию гостей, продолжил я, скорее всего будет около 20 человек, так что вы, Солонса, как люди благородного сословия, тоже приглашены. Так что не жалейте денег, купите лучшего вина и пригласите хорошего повара, чтобы занялся готовкой продуктов. Все должно быть готово к 6 часам. Кто у нас будет в гостях? Поинтересовался он. Два епископа и их семьи, ответил я, и он ненадолго задумался. Я ведь могу все сделать со своим разумением, сеньор Иниго, поинтересовался он. Протянул я, что вы имеете в виду, сеньор Альваро? Поскольку гости прибудут скорее всего на повозках и на лошадях, нужно будет позаботиться об их расположении, ответил он без запинки, также будут скорее всего и слуги. Чтобы их не пускать в дом, нужно будет разбить шатры и нанять охрану, чтобы имущество гостей и наше при этом не пострадало. Не волнуйтесь, сеньор Иниго, у меня есть опыт во встрече большого количества людей. Я не думал, что в таком простом действии, как принятие гостей на пару часов, будет скрываться столь много проблем, а то бы не стал даже предлагать подобное. Но раз уж пообещал, сеньор Альваро, я вам полностью доверяю, вздохнул я, поскольку не хотел даже вникать в бытовые вопросы, для меня это было скучно, если для этого имелись другие люди, так что для меня главное, чтобы гости уехали довольными. Все сделаю, сеньор Иниго, поклонился управляющий. Благодарю вас, сеньор Альваро, я благодарен Богу и Отцу, что прислал вас мне, вполне искренне ответил я, на что он улыбнулся, поблагодарил и откланялся. Письмо от Альваро. Диева показал отцу принесенное служанкой новое письмо. Открывай, мне тоже интересно, заинтересовался глава дома Миндоса. Милостью Божьей, передаю вам свое почтение и благодарность из города Рима, сеньор Диева, начал читать тот, как вами было и приказано, передаю отчет о тратах вашего сына за последнее время. Прошу вас, кроме самих сумм, прочитать еще и мои комментарии, поскольку, не зная для чего и кому выплачиваются такие деньги, вы можете подумать, что деньги тратятся зря, но это вовсе не так. Судя по его оговоркам, сейчас начнется, хмыкнул Дон Иниго, и Диева согласно кивнул. 600 флоринов было потрачено на оплату ученичества у кардинала Виссариона Никейского, продолжил он чтение, и если сначала я тоже был полон недоумения, за что платить такую сумму, то, порасспрашивав в городе, я узнал, что кардинал Виссарион очень уважаемый человек, а также знает множество языков, из-за чего папа часто отправляет его своим легатом в разные страны. Поэтому, узнав, что мой господин является его учеником, мне на рынках Рима стали делать скидки на продукты, что среди проклятых, скупых итальяшек является настоящим чудом. 600 флоринов, покачал головой Диева. 150 было затем выплачено сеньору Леону Баттисту Альберти, продолжалось письмо, также поинтересовавшись о нем среди людей, я получил ответ, что это тоже известный и уважаемый человек, а также учитель, попасть к которому в ученики мечтает каждый обеспеченный отпрыск римских семей. Так что и в этот раз я не могу упрекнуть сеньора Иньего в напрасной растрате денег. Дальше Диева стал перечислять только суммы, без комментариев управляющего, и конечная сумма набегала на то, что им нужно было готовиться высылать на следующий год еще как минимум 5000 флоринов. Закончив чтение, Дон Диева потряс письмом. «Что скажешь, отец? Мне кажется, за меньшие деньги можно было нанять лучших учителей». «За меньшие, да, но будут ли они лучшими?» Глава дома задумался. «Ты не увидел среди этих сумм главного». «Чего же, отец?» – удивился Диева. «Там нет трат на побрякушки, оружие и прочее», – справедливо заметил Дон Иньего. «Если убрать обычные жизненные траты, то деньги расходуются только на учителей и на встречи с ними. Твой сын явно много вкладывает в свое будущее. Обширные знакомства среди кардиналов, епископов и прочих весьма влиятельных людей. Тебе объяснять, что это значит?» «Нет, отец», — все же с большим сомнением вздохнул Диева. «Кто-то из них в будущем может стать папой». «Именно сын мой», — покивал головой глава семейства, — «пока у меня нет нареканий к внуку, так что продолжим давать ему деньги». «Но, отец», — возмутился Диева, — 5000 флоринов. «Я на снаряжение последнего каравана с шерстью потратил меньше, а прибыль с него будет больше, чем неизвестно, что будет дальше с Иньего. Жена, остальные дети интересуются его судьбой», — поинтересовался глава дома. Сын удивленно посмотрел на отца. «Конечно нет, о нем все давно забыли, думаю, даже будут рады, если он никогда не вернется из Рима. Это вряд ли случится, поскольку у нас назревают проблемы внутри Кастилии», — покачал головой Дон Иньего. «Король расторг брак с Бланкой Наварровской, и при дворе вскоре появится новая королева. Это как-то повлияет на то, что король не смог за 13 лет брака лишить девственности свою первую супругу», — удивился Диева. «Думаю, с этой будет то же самое. Слухи из Португалии говорят, что Жуана португальская опытная и страстная в постели», — Дон Иньего подмигнул сыну, — «при этом умудряется не лишаться девственности. Португальцы», — Диева осудительно покачал головой, — «ни целомудрия, ни чести. В любом случае, если снова начнется гражданская война, мы не сможем давать деньги Иньего. Они пригодятся нам самим на наемников». Глава дома Мендоса стал серьезным. «Они нам понадобятся здесь, чтобы противостоять Пачико и всем остальным». «Хорошо, поищу наличные для Иньего еще на год», — со вздохом ответил Диева. «Будем надеяться, что новая королева даст Кастилии столь долгожданного наследника». «Дай-то бог, сын», — согласился с ним Дон Иньего. «Имея долги короля Англии перед банком Медичи, мы контролируем беспошлинную торговлю английской шерстью», — объяснял мне клерк, отвечающий за это направление. «Мне кажется, это весьма шаткое положение», — задумался я. «А что, если король не отдаст долг? А что, если снова введет пошлины? Рухнет целое направление, поддерживающее бизнес Медичи на плаву». «Такое возможно», — согласился клерк со мной. «Для этого и устроена широкая диверсификация производства. Мы контролируем суконные фабрики, часть медных и серебряных месторождений, продажу квасцов и банковских услуг. Хотите сказать, проблемы своего английского филиала вы закроете деньгами из других офисов?» — удивился я. «А если таких проблемных филиалов будет несколько?» «Сеньор Казима ди Джованни этого не допустит, сеньор Иньего», — покачал головой клерк. «Он великий человек и уже несколько раз предотвращал крах проблемных филиалов. Я еще много что мог сказать на этот счет, поскольку видел явные проблемы с этим гигантским механизмом, перекрывающим убытки в одном направлении за счет других, но видя, как работает римский филиал, а точнее не работает, я понял, что если в других филиалах банка схожие проблемы, то рано или поздно он загнется. Проблема человеческого ресурса здесь виделась мне наиболее остро, поскольку даже Джованни, который был здесь директором, не был, на мой взгляд, самым компетентным человеком для ведения банковского бизнеса. А все эти перекрытия убытков из других частей бизнеса лишь отсрочивали общее падение, но никак не решали проблему. Кроме того, что итальянцы не работали в отсутствии Джованни, я увидел еще одну проблему, которую почему-то он то ли не замечал, то ли скрывал от центрального офиса, но зная всю картотеку вкладчиков и тех, кому были выданы деньги в долг, я легко подвел общий баланс филиала. В долг было выдано значительно больше, чем имелось средств в банке и предвиделось доходов от различной деятельности, а это означало, что если начнутся проблемы и некоторые серьезные вкладчики потребуют массового возврата своих денег, банк неминуемо разорится. Для меня это было ясно как день, и было весьма странно, что остальные не хотели этого замечать. В целом мне осталось узнать лишь немногое из банковской деятельности Медичи, чтобы завершить свое обучение здесь. Больше я тут явно ничего полезного для себя не узнаю. Торговля шерстью и квасцами меня не интересовала, так что вникать во все эти хитросплетения производственных цепочек я не хотел, меня интересовала только банковская часть их бизнеса. Поэтому, поблагодарив клерка за его рассказ, я закончил на сегодня в банке и отправился на урок к кардиналу Виссариону. Он и правда привез какие-то неизвестные нам ранее работы римских сенаторов, и мы погрузились в их перевод. Я закончил свои свитки значительно быстрее, чем он, и стал просить передать его часть себе, чтобы помочь ему. Наконец я перевел и то, что лежало на его столе, удовлетворенно откинувшись на стуле. «Хорошо, что вы вернулись, учитель, голова от загрузки тяжело гудела, что было весьма редко последнее время. Чувствую, как тяжело мне дается этот перевод». «Тебе», — изумился кардинал, показывая ту гору свитков, что перевел я. Он взял их один свитков, которые я переводил на лету, а Бартоло записывал то, что я надиктовывал, пробежался по нему глазами и тяжело вздохнул. «Все верно, я сам лучше бы не смог перевести». «Так, учитель», — изумился я, — «эти знания в меня вложили вы, почему вы удивляетесь тому, что я могу то же, что и вы?» «Ты не видишь этого, Иниго, но ты прогрессируешь», — покачал он головой. «Я недавно на посиделках с друзьями показал твой перевод им, все были поражены его качеством. Меня даже попросили познакомить тебя с ними. Если вы этого хотите, ваше преосвященство, я не против». Я посмотрел на него. Грек задумался, затем улыбнулся. «Знаешь, мне скоро опять нужно будет уехать, так что действительно я познакомлю тебя с ними, в мое отсутствие вы можете встречаться и обмениваться мнениями». «А кто эти достойные люди, учитель?» — поинтересовался я. «Лучшие переводчики, преподаватели классических языков, собиратели древних рукописей и книг, поэты, писатели и филологи». Возвышенно отрекомендовал он их и перечислил по именам: Паджо Браччеллини, Джованни Ауриспа, Лоренцо Валла и Флавиа Бинда. «А, я видел их труды у вас и почти всех читал», — покивал я, а он подтвердил это. Тут мне в голову пришла идея, которая мне тогда показалась хорошей, но зная ее последствия, я бы никогда даже не открыл рот, предлагая подобное. «Я в это воскресенье устраиваю ужин с двумя епископами, которые показали мне работу канцелярии Международной почты», — задумчиво произнес я. «А что, если перенести эту встречу из моего дома, который будет слишком мал, в какой-то дворец и устроить тематический вечер греческой и латинской литературы?» Виссарион с изумлением посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду, Иниго?» — поинтересовался он. «Ну, просто я давно уже хотел отблагодарить своих учителей ужином в компании их семей», — ответил я. «А если его еще и совместить с полезным действием, а не просто пьянкой, мне кажется, это будет много интересней». «Я не про это, Иниго, что такое тематический вечер», — поправил он меня. «Смотрите, мои учителя пригласят на вечер своих талантливых учеников, мы для них организуем разные уголки в зале, где они представят свои труды и в целом то, что они изучают или преподают. Смотрите, для всех плюсы будут. Гости узнают о них и, возможно, отдадут своих детей им в ученики. Мы же познакомим гостей с лучшими, кто есть в Риме по многим направлениям». Виссарион широко открытыми глазами посмотрел на меня, но затем на его лицо набежала тень, и он покачал головой. «Я с трудом представляю, как это вообще возможно устроить, но идея очень хорошая и необычная, такого я никогда не видел. То есть, если я возьмусь все организовать, вы не будете против?» — уточнил я. «Сын мой», — улыбнулся он, — «я приведу всех, кого знаю». «Хм, тогда недели мне может не хватить для этого», — задумчиво произнес я, отложим разговор о тематическом вечере на другое время, может вы тогда посетите мой скромный домашний ужин, за которым это и обсудим. Не думаю, что епископы будут против вашего присутствия. Я знаю их, очень порядочные люди», — кивнул он и согласился, добавив: «Не люблю шумные торжества, но я буду». «Никаких шумных торжеств, просто скромный домашний ужин», — ответил я, будучи полностью уверенным, что так и будет. «Хорошо, тогда точно приеду», — заверил меня он. «Хаэм, если уж зашла за это речь, вы не будете против Родриго Борджиа?» — поинтересовался я. «Он помог мне в Риме, я бы хотел его позвать тоже». «Борджиа, знаю его дядю», — кивнул он, — «я не против». «Тогда ради приличия спрошу у епископов, не против ли они расширения наших посиделок», — улыбнулся я ему. Глава 16. Сразу, как только закончились занятия у кардинала, я попросил Аланса отправить посыльных к обоим епископам и получил ответы, что они не против Родриго и главное, оба будут рады поужинать в компании такого видного ученого, как кардинал Виссарион Никейский. Я тут же отправился к сеньору Альваро, чтобы обрадовать его тем, что наш банкет расширяется еще на несколько десятков человек. Только вот он, наоборот, почему-то побелел. «Сеньор Иниго, наши служанки не справятся», — с ужасом в голосе ответил он. «Нам нужно расширить штат слуг на время ужина, или занять их в другом месте», — задумчиво добавил я, поворачиваясь к Алансо. «Готовь лошадь, едем во дворец Борджиа». Он поклонился, и уже через час я стоял напротив Родриго и кардинала Торквемада, который, узнав, что я прибыл в гости, тоже вышел ко мне поздороваться. «Сеньор Родриго», — обратился я к парню, — «помните, я хотел поблагодарить вас за помощь?» Он кивнул. «Я устраиваю скромный семейный ужин, поэтому хотел бы пригласить вас». Тут я повернулся к Торквемаде. «И, конечно же, вас, ваше преосвященство, с семьями, на свой скромный ужин». Я перечислил тех, кого уже пригласил, и оба тут же согласились приехать. «Единственная проблема, мне не хватает слуг и поваров на этот вечер», — смущенно сказал я. «Если бы можно было их взять у кого-то в аренду на вечер, я был бы просто признателен». «Слуги и повара в аренду всего на один вечер?» — изумились оба. Я кивнул, а Родриго задумался. «Надо поговорить с дядей, благо он дома», — решил он. «Дашь мне несколько минут, Иниго?» «Конечно, сеньор Родриго», — склонил я голову, привычно находясь за спиной Алансо в кенгурятнике. Когда он ушел, я обратился к кардиналу. «Ваше преосвященство, я хотел сказать свое мнение по поводу папской инквизиции». «Да, Иниго», — с хитрой улыбкой спросил он. «Простите, учитель, но она вообще ничего не делает», — с возмущением ответил я. «Совсем. Кардинала Арсини нет на месте, без него не принимается ни одно решение. Письма задвигаются в дальний ящик, а многие вообще выкидываются. Это просто кошмар какой-то. Зачем вы меня отправили туда, где я вообще ничего не могу сделать? Уж лучше восстановить уроки с вами, ваше преосвященство, на них хоть польза была, в отличие от моего нынешнего места службы». Кардинал молчал, давая мне выговориться, затем мудро заметил: «А не думал ли ты, что я знаю о том, что там творится, мой возмущенный ученик?» Я открыл рот, закрыл его, и тут до меня дошло. «А-а», — протянул я, — «вам самому это не нравится, и вы бы хотели, чтобы я навел там порядок?» Он улыбнулся. «Ну, порядок вряд ли, но хотя бы что-то будет лучше, чем то, что есть там сейчас». Тут Торквемада понизил голос. «Ты знаешь, я много езжу по Италии и разговариваю с инквизиторами, которые за 50 последних лет превратились в овечек из-за того, что их лишили зубов», — тихо сказал он. «Ересь процветает в городах, вальдинцы практически в открытую организуют свои общины и проповедуют. Священники забыли о Боге и прелюбодействуют, торгуют поддельными индульгенциями или вообще трактуют священное писание так, как сами хотят. Доминиканцы и францисканцы капли в море ереси, которая охватила Италию». Его слова были для меня удивительны. «А как же инквизиция? Папа, в конце концов, они же должны следить за всем этим. Со времен борьбы с альбегойцами и катарами мы многое потеряли, особенно людей», — с тяжелым вздохом ответил он. «Те инквизиторы в областях, которых видел я, профессионально непригодны к выполнению своих задач. Поэтому, зная твою активную натуру, я и решил тебя отправить туда, откуда все должно направляться. Как ты увидел сам, рыба гниет с головы. Если такое отношение к ереси тут, представляю, что творится в городах», — задумался я. «Именно, Иниго», — кивнул он, — «мне грустно все это наблюдать». «Хорошо, ваше преосвященство, я подумаю, что можно будет сделать, но на многое не рассчитывайте, я все же там просто приходящий работник. Просто приложи небольшое усилие и нига, улыбнулся он, и снежный ком может превратиться в горную лавину. Наш разговор прервал вернувшийся Борджиа. Иниго, улыбнулся он, дядя не против аренды своих слуг и поваров всего за 100 флоринов на один вечер, с условием, что он сам его посетит. Это даже не обсуждается, заверил я его, его преосвященство также приглашен. Тогда пришли своего управляющего к Чизера, я дам ему распоряжение, ответил мне Борджиа. Благодарю вас, сеньор, и его преосвященство Альфонсо, склонился я. «Прощаясь, завтра Альвара будет у вас с деньгами». Довольные друг другом мы расстались, а я еще раз заверил Торквемаду, что подумаю, что можно сделать с его вопросом и тоже с ним простился. Вернувшись домой, я все рассказал управляющему, который обрадовался, что проблема может быть решена так просто и заверил, что завтра же с утра поедет к дворцу Борджиа. Да и завтра тоже пошли послания епископам и кардиналу Виссариону, что у нас небольшое прибавление гостей. Покивал я, начиная подозревать, что скромный семейный ужин перерастает в нечто большее, ведь когда на ужине целых 3 кардинала, то его трудно назвать скромным. Проблемы начались в обед, когда я собирался в апостольский дворец после урока архитектуры от сеньора Леона. Прибыли посланцы от епископов, которые заверили меня, что они-то не против еще 2 кардиналов, вот только их руководство, узнав о том, что на ужине будет присутствовать кардинал Виссарион, который обычно никогда никуда не ходит, тоже попросилась ко мне на ужин. Они крайне советовали не отказывать мне камерленга в его просьбе. Но я и сам бы не смог себе такого позволить, так что отправил обоим гонцов с заверением, что, несомненно, почту за честь пригласить его преосвященство Лудовико Тревизана к себе на ужин. Так кардиналов на скромном семейном ужине внезапно стало уже 4. Альваро пока отсутствовал дома, но я оставил ему записку, что, похоже, вечер нужно готовить сразу на пару сотен людей. Когда я появился на работе, первое, что я увидел, это творческий подъем в рядах священников и открытую дверь в кабинет начальства. Я посмотрел за окно, не началась ли там неожиданная гроза и не выпал ли снег, но нет, солнце весело светило снаружи.